Объект 22. Ну и то верно, это «Объект-22», я Евгений Стаховский, очередная попытка объять как можно больше, тем более, что не могу отказать себе в какой-то такой даже не желании, а практически физиологической потребности периодически поворачивать в какие-то исторические и кажущиеся весьма важными эпизоды. И хорошо, что здесь уже Игорь Николаевич Данилевский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да. Ну, поскольку вы же в первую очередь известный специалист по истории Древней Руси, то понятно, что пойдем туда, куда-то, к истокам. Слава богу, не в первый раз. Даст бог, не последний. Да, даст бог. Да. И раз уж мы с вами как-то много туда уже расходили, сегодня тот случай, я думаю, что-то мне не хватает для полноты картины. Слава богу, что и действительность иногда подкидывает в моменты такие напоминания, зацепочки, крючочки, которые думаешь, о, точно, действительно, вот же оно на поверхности. Поэтому, с вашего позволения, сегодня меня крайне будет интересовать такой неоднозначный процесс, кой, насколько я понимаю, в официальной историографии называется «крещением Руси». Колоссальный процесс. Колоссальный процесс, и главное, очень интересный. Но поскольку мы с вами давно дружим, не буду вас удивлять своим первым вопросом. В этом смысле он у меня обычно стандартен. Насколько мы имеем право сегодня говорить о, ну, хоть каких-то явных элементах, которые позволяют нам понимать, что какие-то процессы, происходящие в то время, действительно происходили так, как они происходили. На что мы опираемся, изучая, ну, вот данную историю, например? Ну, если говорить о самом начале, то мы имеем не так много, прямо скажем. Потому что это легенды, летописные легенды, которые были записаны довольно поздно. В лучшем случае это 30-е годы 11 века, судя по всему. 11 века, угу. Да. Это 1036-1039 годы где-то. Вот. А описываются, в общем-то, события более ранние. Если говорить о крещении Руси в целом, то началом, конечно, является то самое событие, которое обычно датируется 988 годом, хотя дата условная в значительной степени. Штука заключается в том, что этот рассказ о крещении, он, судя по всему, действительно передавал какие-то легенды. Причем летописец не всегда мог разобраться в них сам. Он отдавал предпочтение одной легенде, но говорил о том, что есть и другие легенды. Легенды из устные, безусловно, да? Судя по всему, да, потому что он говорил о том, что одни говорили, что Владимир крестился в Киеве, другие говорили, что он крестился в Васильеве, а третьи говорили, что он крестился в Корсуне. Вот летописец отдавал предпочтение корсунской легенде. Почему это загадка? Загадка. Это загадка. Тем более, что есть еще один источник, кроме повести временных лет, которая сохранила эти легенды. Это память и похвала князю нашему Владимиру Иакова Мниха, где было написано, что Владимир крестился и на третий год после крещения взял Корсунь. То есть, тут, то есть конечно, уже все было сделано, вроде уже как, все было а сделано, потом да. уже только да. Ну, никогда мы, наверное, не узнаем, как это было на самом деле, но вот легенды сохранились. И еще один момент. Дело в том, что эти легенды не были датированы. Ну, как видимо, всякие устные предания. Даты были проставлены задним числом и позже. Это уже рубеж 60-70-х годов XI века. На каких основаниях давались эти даты, сказать невозможно. Поэтому 988 год — это, конечно, дата условная. Из таких надежных дат, скажем, ранних, я мог бы назвать ту дату, которая недавно стала, что называется, притчей во языцах, потому что все ее обсуждали, 15 июля 2015 года, кончина Владимира Святославича, крестителя Руси. И эта дата, видимо, достаточно надежная, потому что мы имеем проверочный материал в виде хроники Титмара Мирзебурского. Был такой епископ Мирзебурский, Титмар, который, или Дитмар, как его пишут у нас, который вел хронику. И его очень интересовали события, которые происходили на Руси, потому что для Титмара главное было это, конечно, столкновение между императором Священной Римской империи и польским королем Болеславом Храбрым. Но там была одна такая деталь, когда у Болеслава улучшались отношения с Русью, разгорались сражения со Священной Римской империей. А когда ухудшались отношения с Русью, Болеслав признавал себя вассалом империи, брал немецкие войска и шел на Киев. Нормальный процесс. Нормальный такой, да. Процесс, да. Выясняли отношения свои. И Тейтмарк как раз тоже записывает эту дату 15 июля 1015 года. То есть эта дата достаточно надежная. Ну, то есть получается, что мы, у нас есть достаточно веские основания полагать, что даже если мы не знаем, например, точной даты и года, я имею в виду в данном случае, да уж бог с ней, с датой, года какого-то крещения Руси, сейчас нам придется вообще вспомнить, что представляла собой Русь в то время, да, в конце X века, но мы имеем основания полагать, что к середине XI века процесс, ну, в общем, состоялся уже. Да, да. И это подтверждается еще одним источником. Это знаменитое слово о законе благодати, проповедь, которую читал будущий митрополит Иларион, пока он был еще настоятелем домовой церкви Ярослава Мудрого, который говорил, что Владимир вспахал крещением Русь, а Ярослав засеял евангельским учением. То есть процесс шел уже достаточно активно. Но, естественно, это прежде всего захватывало крупные города, в меньшей степени окраины. Скажем, крещение, наверное, тех народов, которые населяли ту территорию, на которой мы сейчас находимся, северо-восточная Русь, это попозже было, потому что это и территория осваивалась чуть позже, чем, скажем, южная Русь или северо-западная Русь. То есть речь идет о Киевской Руси, да, такой относительно централизованной? Ну, относительно централизованной, потому что, конечно, это было такое огромное объединение, которым управлять было невозможно из центра. Но представьте себе, это между Киевом и Новгородом, а с их объединения начинается обычная история Киевской Руси у нас во всех учебниках, 1200 километров по прямой. Значит, если по кривой, то это 1800. Скорость передвижения 25-30 километров в день. Без дорог. Ну, вот он год и прошел. Совершенно да. Верно, совершенно верно. То есть это, конечно, была территория достаточно большая и объединение достаточно эфемерное. Но, тем не менее, да, действительно, они платили дань в Киев, так что по этому показателю это было единое государство. Хотя экономика какая ну, была? Ну, понятно, никакой. Никакой. То есть это натуральное хозяйство, торговля. Да, это то, что связывало север и юг, потому что проходило торговые пути с севера на юг. Это знаменитый путь из Варяг в Греки. Проходил еще путь с востока на запад. Тоже достаточно мощный. Ну, возможно, это там такой кусочек Великого Шелкового пути. И, собственно говоря, русская земля в узком смысле слова, которая не совпадает с политическими какими-то границами, это достаточно такая вытянутая в меридиональном направлении территория, которая охватывает в основном правобережную современную Украину и часть левобережной достаточно узкой полосой. А так это в основном по бассейнам рек Горынь и Припять. До Моравии, где продолжается тоже такая же полоса. То есть это, видимо, какой-то мощный был торговый путь. Вот торговля, это посредническая торговля, транзитная торговля. Она связывала эти территории достаточно серьезно. Что касается самого крещения. Ну, во-первых, мы, конечно, очень приблизительно представляем себе, во что верили наши предки до того, как приняли христианство. То есть вот то так называемое язычество, да? Языческие культы. Под язычеством понимают практически все религии не монотеистические. Это отрывочные сведения. Это так называемая первая религиозная реформа Владимира 980 года, когда он создает, как у нас пишут обычно, единый пантеон этих самых богов. Перун, Хорс или Хорос, Дашбог, Стрибог, Семаргл и Мокаш. Мать. Ну вот, понимаете, загадка, потому что вообще-то своих родных там только Перун и Мокаш. И нет еще третьего божества, которое упоминается, скажем, в договорах Руси с греками, это Велес или Волос. Скотий бог, как его называют. Что касается всех остальных, то, судя по всему, это божества, которые имеют иранское происхождение. Иранское. Иранское, да. Угу. Ну, скажем, Хорс или Хорос. Это связано этимологически с Хорасаном, с Хорезмом, со словами «хорошо» и «хорохорица», солнечный бог. Ну а Семаргл — это вообще потрясающее существо, такая собака, покрытая рыбьей чешуей, с крыльями, птица счастья. Сенмурф, судя по всему. Хотя уже в XII веке проповедники, которые призывают отказаться от языческих пережитков, они уже не знают этого божества, они называют его сразу двумя божествами — Симом и Реглом. Так. Да, то есть не очень понятно. Очень мало мы знаем об этих религиях, потому что практически ничего не осталось. Это какие-то эпизодические упоминания в проповедях, это вот сведения летописные. А потом, через 8 лет, Владимир принимает крещение. Не должны ли мы тут сделать шаг назад в историческом смысле, я имею в виду, и прежде чем дойти до Владимира, вспомнить, например, такого ключевого персонажа, про которого, естественно, тоже пишут во всех учебниках, про эту прекрасную девушку Хельгу, ну, то бишь Ольгу, Ольгу, которая в крещении Елена. Да, совершенно верно. Это 957 год. Тоже условная дата, условно, да, но тем не менее, тут споры идут принципиальные, где она крестилась, как она крестилась, когда она крестилась. Потому что Ольга действительно была, видимо, первой княгиней, которая принимает христианство. Причем по летописной легенде ее крестит византийский император и патриарх, что, судя по всему, было не так, потому что мы имеем достаточно любопытный источник, это трактат Константина Багрянородного, к которому Ольга приезжала. И он описывает этот визит, и, судя по всему, Ольга уже была крещена, и она приезжает со своим священником. То есть крестилась она, скорее всего, не в Константинополе. То есть вот эта знаменитая история, уж теперь не знаю, как ее называть, миф, легенда. Ну, легенда. Окей, история, легенда. Да, такая, понятно, такой рассказ о том, что Ольга в Константинополе, и что ее домогался, значит, этот царь, ну, прекрасный. Там замечательная, да, совершенно история, да. Это такой анекдот, да. Причем достаточно смешной, видимо, и для летописца тоже. Когда Ольга приезжает в Константинополь, и византийский император, причем летописец не знает, что это за император, он называет его Цимисхием. Ну, тогда Иоанна Цимисхия еще не было на горизонте. Вот. Он был так потрясен красотой Ольги, что тут же предложил ей руку и сердце. Но по этому поводу много писали еще в конце 18 века, потому что, если следовать летописной хронологии, Ольге в это время лет 76. Уже когда она поехала? Да, да. Когда он воспылал к ней любовью. Да, и Ломоносов считал, что летописец издевается, значит. Кто-то писал о том, что да нет, бывает такое, потом он мог быть потрясен ее мудростью, а не красотой. Но так или иначе летописец пишет, что предложил. На что Ольга ему сказала, что она готова, но, к сожалению, не может, потому что она язычница, он христианин. И император говорит, ничего страшного, и крестил ее. После чего опять предлагает ей руку и сердце. Она говорит, а теперь, дорогой, уже никак нельзя, потому что ты мой крестный отец. Да. Как это? И тот говорит, ну, переклюкалами, еси Ольга. То есть она обошла его на повороте, обманула, вот, дает ей богатые дары, с которыми она уезжает. Забавная такая история, на самом деле она очень серьезная. В основе этой легенды лежит библейский рассказ о том, как царица Савская приезжала к Соломону. Надо сказать, что когда до меня дошло это, я был просто потрясен, потом я посмотрел на часы, думаю, 3 часа ночи, еще не то, может, привидеться. Ну, косвенно только. Перелистнул страницу и увидел, летописец пишет, она же как царица Южская, приезжавшая к Соломону. То есть он явно выводит на этот рассказ, но этот рассказ носит такой карнавальный характер, потому что царица Савская задает Соломону вопросы по Библии, он на все вопросы отвечает, она потрясена его мудростью, а здесь все наоборот. Ольга загадывает загадки византийскому императору, христианину, а тот не может разгадать элементарные вещи, связанные с христианством. То есть это уже говорит о том, как пальма первенства вот в этой самой христианизации, она постепенно уходит на Русь. Есть легенда о двух варягах, об отце и сыне, которые пострадали за веру. Они были христианами, а еще языческие киевляне решили принести этого сына в жертву. На него выпал жребий. Отец отказался выдавать сына, и оба погибли. Вот. Это первые христиане-мученики на русской земле. Вот. Есть интересная вещь о том, что Ольга предлагала Святославу креститься, на что Святослав ответил отказом, сказав, что над ним дружина будет смеяться. Святослав, он кем приходился? Сыном. Сыном. Сыном. Хотя и в этой легенде, судя по всему, тоже есть второе дно. Но, собственно говоря, любой древнерусский текст, он имеет несколько уровней понимания. Потому что все эти тексты, они выстраивались по уровню, по принципу многоярусной семантики. То есть там был буквальный явный смысл, буквальный тайный, символический, аллегорический, нравственный, а иногда насчитывает до нескольких десятков смыслов. И читателей очень интересовало, значит, выуживать эти смыслы. Они перечитывали одни и те же тексты, находили там новые-новые смысловые повороты. Если мы просмотрим вообще всю эту серию рассказов о Святославе, окажется, что он достаточно близок еще к одной библейской легенде о том, что восстановить храм Господень суждено язычнику. Причем, когда Святослав отправляется в последнюю свою экспедицию на Балканы, а туда он отправился, у нас тоже разные точки зрения по поводу того, что он вместе с болгарским народом, значит, сражался против греков. На самом деле он поехал туда по договоренности с Никифором Фокой, с византийским императором, потому что Византия в это время платила дань Болгарии и хотела освободиться от болгарского владычества. И те, кто пишет о том, что Святослав вместе с болгарами сражался против греков, они забывают почитать, скажем, Льва Диакона, византийского историка, который рассказывал о тех зверствах, которые учинял Святослав в Болгарии. И у нас тоже есть своеобразные такие представления. Все идут за летописным текстом, что он обосновался в Переславце на Дунае, город, которого нет на карте, и который долго ищут, там пытаются сопоставлять с какими-то населенными пунктами на Балканах северных. Судя по болгарским и византийским источникам, он все-таки захватил Преслав Великий, столицу первого болгарского царства. Посадил под замок там болгарского царя. И какое-то время, видимо, дань получал от Византии, от Болгарии. То есть у него достаточно серьезные были такие амбиции. Но летопись передает всей этой истории несколько иной смысл, потому что он говорит, что Святослав не хочет сидеть в Киеве, а хочет сидеть в Переславце на Дунае, добавляя «тобо есть середа земли моей». Но вот «середа земли» — это вообще устойчивое словосочетание в древнерусских источниках, которое связывается только с одним городом — с Иерусалимом. И тогда история начинает выстраиваться достаточно любопытно, потому что Святослав оказывается тем самым язычником, которому суждено восстановить храм Господень. Причем эта личность тоже известна Библии, в истории она хорошо известна. Это Кир, который правит столько же, сколько и Святослав. Так же, как Святослав лишается в конце своей жизни головы. И вот его вроде бы масагетская царица Тамарис лишила головы и бросила в бурдюк с вином, сказав, что вот теперь ты напьешься этой крови. Извините, в бурдюк с кровью, сказав, что теперь ты напьешься ее досыта, то, чего ты так хотел. То есть там довольно сложный текст. Но он так или иначе тоже связан с тем, что князь не хочет принимать пока христианство. А вот Владимир решает принять христианство. Причем этот рассказ, я еще раз повторяю, это несколько рассказов, переплетенных между собой, несколько легенд. Это и корсунская легенда о том, что Владимир Святославич захватил Корсунь. То есть это греческая колония, Херсонес, и предложил византийскому императору, что он отдаст Херсонес, если тот выдаст за него сестру его, Анну. То есть он породнится с византийскими императорами. Что вроде бы и произошло. Но крещение он принимает не совсем по доброй воле, потому что вдруг он заболел, он ослеп. И только погрузившись в крещальную купель, у него короста спала с глаз, наступило, значит, прозрение. Чудесное. Идет, да, о духовном, конечно, прозрении идет речь. И он после этого решает крестить всю русскую землю. А есть и другие легенды, которые тоже сохранились в повести временных лет. Речь идет о том, что он отправляет своих послов в разные страны, чтобы они посмотрели, как идет служение Богу. У волжских болгар, Хазарии, там, Иудеи, куда-то на запад. Ну, вообще, вот это же известный момент, да, что да, какие-то переговоры, веры. Да, и с исламом, там, и с устоявшимся католицизмом, и с иудеями, там, и так далее, и так далее. Об этом через мгновение. Игорь Николаевич Данилевский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Говорим сегодня о крещении Руси. Игорь Николаевич, ну, такой не то чтобы легкий даже промежуточный итог, но чтобы я себе в голове как-то уложил некоторые вещи. Значит, во-первых, такое повторение мать учения. Где, когда и, главное, зачем крестилась Ольга, мы не знаем. Не знаем. Не знаем. Крещение, господи, христианство начало проникать на Русь, ну вот на территорию Киевской Руси, видимо, еще до Владимира и, может быть, как-то до Ольги. Судя по всему, задолго до этого. Задолго до этого, но являлась, ну, просто одной из, там, допустим, множества религий, множества верований, потому что, насколько мне известно, археологические раскопки показывают, что уже в X веке уже были какие-то атрибуты. Да, уже есть погребения, да. Да, с какими-то соответствующими знаками, там, с крестами и так далее. Так, это понятно. Теперь, ежели позволите, вот к тому самому знаменитому испытанию вер. Владимиром уже. Да, «Выбор веры» — это два рассказа разных, которые сплетены между собой, в которые вплетается еще один рассказ, потому что Владимир долго выбирает веру. Сначала он посылает своих послов в разные страны, чтобы посмотреть, где кто как верует, как поклоняется, какие там обряды. Они приезжают, рассказывают. Это политический момент? То есть, казалось бы, ну, вы живете человек, у них язычество, ну, так называемое, все счастливы, зачем выбирать веру? Безусловно. У нас же есть какая-то вера, ну, безусловно, хорошо. Это в первую очередь политический момент был, и политический момент связан вот с чем. Во-первых, сформировалось уже государство, даже такое эфемерное государство, как Древняя Русь или Киевская Русь, как угодно его называете. Дело в том, что всякая власть нуждается в легитимации. А легитимация связана с тремя моментами. Это надо оправдание, объяснение, зачем она нужна, и сакрализация этой власти. А тема того, что всякая власть от Бога является это хорошая самой идея. Мощной. Это, конечно, хорошая, да, идея, понимаете? Вот судя по всему, как считают у нас специалисты, вот эта первая религиозная реформа, когда Владимир попытался объединить богов разных групп, которые входили так или иначе вот в это объединение, в том числе, возможно, и Хорезмийская гвардия, которую нанимали хазары, откуда и пришли, собственно говоря, вот эти иранские божества в этот пантеон, она не сработала. Нужно было единобожие. Собственно говоря, то, еще выбирает Владимир, это иудаизм, который с 8 века был официальной государственной религией в Хазарии. При Кагане Ашине верхушка хазар принимает иудаизм. Это ислам, который был принят в Волжской Булгарии, как считают, в пику как раз хазарам. Это христианство, причем христианство в двух ветвях. Западное христианство, разделение церквей еще не было, оно пройдет в 1054 году окончательное, но споры давно уже ведутся. Является ли пятый патриарх патриархом вселенским, папа римский, он первый среди равных или старше всех? Борьба за власть, по сути. Да, и христианство восточного толка, которое связывается с Византией и с Константинопольским патриархом прежде всего. Значит, послы рассказывают Владимиру. Владимир вроде бы, ему больше нравится рассказ тех, кто побывал в Греции, потому что там красота богослужения просто потрясла этих послов. В отличие от всех прочих послов, которые недовольны были тем, что они увидели. Но потом наступает следующий этап выбора вер. Он беседует с проповедниками. Один рассказывает ему о иудаизме, другой рассказывает ему об исламе, третий рассказывает ему о христианстве. Иудаизм и ислам не нравятся Владимиру по разным основаниям, причем эти основания довольно забавные, я даже перечислять их не буду, там, начиная от того, что, там, скажем, ислам хорош, потому что разрешает многоженство, а Владимира летописец как раз упрекает в том, что он был женолюбив, как Соломон. Он все время с Соломоном сопоставляется, что там у него 200 наложниц в Берестове, 300 в Вышгороде, расливает несовершеннолетних, вводит к себе замужних. Плюс к этому так получается, его... ислам — это же хорошо, если много. Да, это хорошо, да. И он это его устраивает. Но а там пить нельзя. Пить нельзя. Да. Хотя вот эта вот фраза «Руси есть веселье, пить и не можем без того быть», вообще-то это тоже библейская цитата. Там речь идет о другом. Речь идет о причастии. И это доказано текстологами. Очень любопытный вариант. Вот. Но, во всяком случае, не принимает. Его больше привлекает христианство, и там есть речь философа, которая перекликается с житийной повестью Константина Кирилла Святого, одного из создателей славянской азбуки. И Владимир принимает решение принять христианство восточного толка. Ну вот здесь тоже довольно любопытный момент, потому что, с одной стороны, речь идет вроде бы о том, что принимается греческая религия. И приходит она из Византии. Смущает только одно, служба ведется на славянском языке. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что есть споры между лингвистами, что это старославянский, староболгарский язык, церковнославянский язык. Ну, не суть важно, да. Не так важно. Служба ведется на славянском языке, который, в принципе, понятен. Такая служба не велась в Греции. В Греции службы вели на греческом языке, но такая служба велась в Болгарии. Дело в том, что болгарское царство первое, мы о нем мало что знаем и помним, потому что, ну, Болгария не за граница. Да. Да. Это как-то неинтересно было. Как, но Болгария вообще-то добилась в свое время автокефалии болгарской церкви и разрешения вести службы на славянском языке. Это колоссальное совершенно достижение. И, наверное, какой-то все-таки болгарский элемент здесь присутствует. То есть в Болгарии связи были достаточно плотные, тем более, что практически граничили с Болгарией южные земли. И Владимир выбирает вот эту веру, он крестится сам и крестит киевлян прежде всего. А что это значит? Что это за идея вообще? Почему? Ну, покрестился сам. Ну, ну централизация власти. Централизация, значит, власти, освящение этой власти. Всякая власть от Бога, совершенно верно. Угу. Совершенно верно. Причем принятие восточного толка христианства — это еще одна очень важная идея, потому что, ну, есть такое понятие цезарепапизм. Дело в том, что византийский император, он вообще имел право контроля над патриархом. И не исключено, что и это создавало определенные совершенно дополнительные условия для того, чтобы именно в этом толке было принято христианство. А что, простите, пожалуйста, за история? Это все-таки была с Анной? С Анной легенда, судя по всему. Причем сестра, это... да, императора, да, византийского? Легенда. Причем интересно, что в перечне детей Владимира говорится, что два сына младшие, Борис и Глеб, они были рождены от болгарыни. Вот тоже, понимаете, кто она, гречанка, болгарыня? Или одна из 300 наложниц вот там? Ну, вопрос. Вопрос, конечно, и споры по этому поводу идут среди специалистов. Я боюсь, что тоже мы этого никогда не узнаем толком. Но гипотезы высказываются разные. Что касается вот этой легенды, она имеет еще один поворот в летописи, и косвенно она, судя по всему, лежит в основе этой легенды. Это легенда о так называемом сватовстве Владимира к Рогнеде, к полоцкой княжне. Владимир якобы предлагает ей руку и сердце, на что полоцкая княжна гордо ему отвечает: «Не хочу разуть рабичича, но за Ярополка хочу». После чего обиженный Владимир, а еще больше обиженный его уй, то есть брат по материнской линии, дядька, вернее, по материнской линии, брат его матери, Добрыня, он заставляет Владимира пойти в поход на Полоцк. Полоцк был захвачен. Он насилует Рогнеду на глазах у родителей, после чего родителей убивает, а ее забирает себе в жены. От нее и родились вроде бы 4 старших сына, в том числе Ярослав Мудрый. Вот. Ну, у нас тоже из этого делается, и летописцы делали ближайший вывод, что рабичич, значит, матерью Владимира была рабыня. Появилась легенда о ключницы Ольги, Малуши. Ну, вот беда только в одном, понимаете? Ну, во-первых, Малуша — это не собственное имя. Малка, Малката, Малкотошва. В древнерусских источниках это имя. И имя вполне конкретного персонажа — царицы Савской. Опять. Вообще, все эти тексты, они просто пронизаны библейскими параллелями. И я не исключаю, что и Владимир мог поступать по каким-то образцам, но и летописец так описывал. Понимаете, это ведь способ описания и характеристики каких-то событий. Ну да, то есть, чтобы не придумывать, ну уж совсем какую-то невнятную историю, летописцы уже взяли... Нет, тут дело в другом. Ага. Он выписывает вполне конкретную сюжетную линию. Как центр мира, духовный центр мира, переходит в Киев. Угу. Понимаете, в принципе, можно так описать события. Я тоже мог бы взять и описать, скажем, события, которые происходили в августе 91 года в этом ключе. На преображение Господне Великая Империя пала. С одной стороны было 3 человека, с другой стороны было 7 человек, 3 человек погибло, все происходило в 3 дня. Это все сакральные числа. Конечно. Да? И я, в общем-то, не совру. Хотя это совсем другое описание этих событий, понимаете? Тут, судя по всему, то же самое. Ну и вот здесь как раз есть такое слово «рабичич». Оно встречается еще и в слове о законе и благодати. «Рабичич нехристи». И это переносное значение, в котором, судя по всему, летописцы упоминают Владимира. То есть Рогнеда якобы говорит, что не хочет выходить за нехристя. Это имеет прямую параллель вот в этой корсунской легенде, потому что, когда уговаривают Анну выходить за Владимира, она говорит: «Не хочу идти в поганый, лучше мне здесь умрите». Вот это очень сложная история. Тут надо разбираться в текстах, потому что буквальное прочтение текста — это хорошо. Но эти тексты очень сложные. Да, понятно. Ну, тогда, с вашего позволения, к процессу, может быть, самого этого крещения. Да, мы поняли, что он необходим был для централизации власти. Прежде всего, да. Установление контактов политических с соседними странами. А это практически все страны на Западе. Это христианские страны. Это и Польша, это и Чехия, это Византия, это Болгария. Это и все страны к Западу дальше. Потому что, вы учтите, все следующие князья будут жениться на представительницах правящих династий Западной Европы. 3 с лишним десятка браков с теми, кого мы называем католиками. И 3 или 4 брака с греками и болгарами. То есть разделение церкви, даже когда произошло, это не было препятствием для заключения династических браков с представителями правящих династий католической Европы. И это тоже очень важный момент. Это и ведение дипломатических переговоров, это торговля, это заключение каких-то политических союзов и так далее. То есть Русь вошла вот в эту европейскую цивилизацию. Вместе с христианством приходит письменность, приходит литература. Причем литература самого разного толка. Это не только, скажем, богослужебная литература, это и, скажем так, естественно, научные трактаты, которые описывали мир. И мы плохо себе тоже представляем эту литературу, потому что у нас обычно ограничивается знакомство с древнерусской литературой словом о полку Игореве. Но на самом деле... Ну, она... максимум Задонщина, да. Ну, максимум Задонщина — это уже более позднее, да. А если почитать вот такие вот, естественно, научные трактаты, мы там можем найти потрясающие вещи, скажем. Вот некоторые идиоты говорят, что Земля стоит на столбах. Да на чем же стоят эти столбы? Она висит в пространстве и похожа на яйцо, и поддерживаемая только Божьим повелением. Ничего так, да? Ничего так. Да, вообще красивые такие вещи. Угу. И это, между прочим, 14 век. То есть представление о мире у наших дорогих предков, оно было... Вполне приличным. Вполне приличным. Вполне приличным. Это медицинские трактаты. То есть это масса всякой интересной литературы. Они знакомы с литературой Западной Европы. Они знакомы с литературой Ближнего Востока. Они знакомы даже, судя по всему, с какими-то произведениями литературы Юго-Восточной Азии. Ну, скажем, одна из популярных повестей, которую читали на Руси с 12 по 17 век, это повесть о Варлааме и Иоасафе. Кто такой Иоасаф? Ой, давайте вот здесь... Бодхисаттва. Бодхисаттва, конечно же. Да, я уж мечтал, думал, да. Повесить, что ли, интригу, не вышло. Игорь Николаевич, но все-таки, так уже приближаясь, к сожалению, к концу нашей беседы сегодня, как происходил процесс, что мы знаем об этом, и насколько правдивы вот эти утверждения о том, что вроде как огнем и мечом? Процесс шел, я думаю, долго, потому что летописцы рассказывают только о том, как крестились киевляне. Крестились они по настоянию Владимира, потому что он сказал, кто не придет креститься в Днепр, значит, тот будет мне врагом. И все киевляне с радостью пошли креститься в Днепр. На самом деле, конечно... Во-первых, это весело. Да, это весело. Процесс, конечно, достаточно длительный. Процесс, который мы не знаем, как проходил на окраинах. Нам известно только несколько упоминаний о восстаниях, которые возглавляли волхвы, то есть какие-то языческие жрецы, судя по всему. Что касается насчет огнем и мечом, ну, это фраза, которую придумал Татищев. На нее часто ссылаются, но вообще это выдумка Татищева. Ни в одном из источников этой фразы нет. Насчет того, что крещение Новгорода было огнем и мечом, там Добрыня огнем, а Владимира мечом, или наоборот, я, честно говоря, не помню. Вот. Процесс сложный, потому что, с одной стороны, конечно, религия языческая, она была плохо структурирована. А тут заменялась достаточно стройной системой, с хорошей системой управления, потому что первые священники, это греки, которых присылали из Константинополя, которые знали язык, которые вели проповеди. И постепенно эта территория начинала осваивать христианство. Вот идет христианизация Руси. Насколько долго тянулся этот процесс, сказать трудно. Но, во всяком случае, уже где-то в XII веке, судя по тому, что говорят проповедники, плохо представляет себе паства, что это за верование. Потому что там иногда встречаются, знаете, такие фразы. А вот еще некоторые поклоняются Сварогу. Вы не знаете, кто это? Ну, Гефест. Нормальное такое, да, объяснение для верующих людей, язычников. Через античную мифологию. Так что это процесс большой и сложный. Но и не однодневный, это... понятно. И да. Не однодневный. Это десятилетия, конечно, все шло. К сожалению, мы никогда, наверное, не узнаем, как действительно это все происходило. Боюсь, что не всегда это был безболезненный процесс. Потому что действительно, в общем-то, память о тех временах, когда не было, скажем, власти киевского князя, она сочеталась с тем, что были языческие верования. А единственная форма идеологии в это время — это, конечно, религия. Угу. Ну, и это, не могу сказать, там, заслуга или не заслуга, но то есть это деяние рук все-таки Владимира. Да. В этом смысле мы не сомневаемся, это что это он пошел. То, что называется судьбоносный выбор, который на столетие, в общем-то, определил развитие русских земель. Причем это и Юго-Западной Руси, и Северо-Восточной Руси, и Северо-Западной Руси. То есть сейчас пытаюсь какие-то подбить точки, так, ну, немножечко о последствиях, может быть, ну и вообще о процессах. Да? Есть ведь люди, историки, и не историки, просто люди умные, может быть, которые полагают, что, скажем, принятие христианства, наоборот, одна из самых главных трагедий Руси. Другие полагают, что это как раз тот момент, который позволил и сделал шаг, вот первый такой большой серьезный шаг по пути централизации там русских земель, которая там, ну, уже завершилась, видимо, там, ну, это уже к Ивану Третьему, да, уже далеко не будем залезать в какие-то моменты. Что вы думаете по этому поводу? Конечно, это процесс, который по-разному можно оценивать, потому что для кого-то это была трагедия. Для кого-то это был шаг вперед, но я думаю, что в цивилизационном плане это, конечно, был колоссальный шаг вперед, потому что земли Восточной Европы включились в европейский культурно-исторический контекст. То есть именно благодаря, сейчас я скажу фразу, а вы меня поправьте, если вдруг я неправильно сформулирую как-то эту мысль. То есть, по большому счету, мы можем сказать, что принятие христианства вот тогда, да, там в X-XI веке, послужило мощным вообще толчком и запустило вот этот процесс, что Россия стала европейской страной, да, и европоориентированной страной, а не, скажем, страной там восточной или юго-восточной, или буферные зоны. Конечно. То есть что, конечно, то, что мы с Европой единое целое, это заслуга христианского вот этого процесса. Да. Угу. И плюс к этому еще один очень важный момент, то, что христианство задает тон формирование государственной идеологии, той государственной идеи, которая будет лежать в основе и Киевской Руси, и потом Удельной Руси, и централизованного государства, и Московского царства, и Российской империи, и, если хотите, и Советского Союза, и современной России. Потому что это идея такого центра мира, центра богоспасаемого мира. Москва-Третий Рим, совершенно верно. Который, в общем-то, берет на себя такую мессианскую функцию. Хорошо это или плохо, другой вопрос, понимаете? Когда-то было хорошо, когда-то было плохо, наверное. Но это государственная идея, которая определила развитие государственности в нашей стране, безусловно. Так что, конечно, это был судьбоносный выбор. Это заслуга Владимира в значительной степени, потому что он был тем политическим деятелем, который принял такое решение и осуществил его. А потом уже процесс пошел. Несмотря, в общем, на свой неприятный характер человеческий, видимо. Ну, да. Что делать? Понимаете, одно это деяние, оно искупило все его грехи. Именно поэтому он становится равноапостольным князем, святым князем. Понимаете, это деяние, которое все искупало. Все его прегрешения в жизни, по мысли церкви. Да, он был просветителем и крестителем Руси, равноапостольным князем. Так что это колоссальный шаг. Колоссальный шаг. По поводу, у меня последний к вам вопрос. Ну да, приблизительно все понятно, что ничего не понятно, конечно, как обычно. Ну, по крайней мере, нет у нас четких оснований знать, что, как, где и куда. Да, не можем мы расписать это, там, я уже не говорю поминутно. А в этом смысле, а что пишут, я вот не понял, что пишут в этом смысле греческие, скажем, болгарские источники? Практически ничего. Практически ничего. Для них это процесс, который идет на периферии. Ну, от Болгарии... Все неважно. От Болгарии вообще осталось очень мало источников, причем в основном это источники в копиях древнерусских. Дело в том, писанные, что... Писанные и переписанные, видимо, 100 раз, да. Ну, начиная со Стромирова Евангелия, понимаете? Угу. Потому что там практически не осталось источников ранних. Сначала, возможно, в связи с походом Святослава, а потом там греки еще постарались. Для греков это вообще периферия. Единственное, что их интересовало, это епархии, это... Ну, опять же, вопрос власти и какой-то политический момент. Это не вопрос власти, да, совершенно верно. С этим они сталкивались мало. А для Руси это, конечно, был колоссальный шаг. Спасибо большое. Игорь Николаевич Данилевский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Ну, такое оно крещение Руси, совершенно непонятное, но длительный, как мы поняли. Но зато мы можем сказать, процесс. Знаете, как Конфуций ответил на вопрос своего ученика Ю, что такое знание. Он сказал: Ю, называй то, что ты знаешь, знанием, а то, что не знаешь, не знанием. Это и есть знание. Спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго.